Здравствуйте, дорогой слушатель! С вами Андрей Беляков. И в этом аудиокурсе, который я озаглавил «Тайм-менеджмент для лентяев», мы будем говорить о тайм-менеджменте. Причем о той схеме тайм-менеджмента, которая, как доказала моя собственная жизнь, реально работает и реально эффективна. Что, если вы еще не поняли, является достаточной редкостью. Для начала начнем с небольшой предыстории, которую вы можете знать, а можете и не знать. Необходимость уметь правильно распоряжаться временем возникала, становилась видимой в моей жизни не раз. Обычно она становилась особенно видимой в моменты кризисов, в критические моменты, которые приходили нежданно-негаданно, без всякого моего желания, и с которыми нужно было каким-то образом справляться. Я думаю, что если вы учились в университете, вы представляете, что такое сессия, и вот в каждую сессию очень многие студенты сталкиваются с реальностью того, на каком уровне находятся их навыки управления временем. И, как правило, этот уровень не очень радует людей. Как правило, он не очень низкий. Однако, в действительности, умение распоряжаться временем важно не только в эти моменты. Эти моменты просто дают человеку возможность, и это очень большой плюс, посмотреть на то, на каком уровне находятся его умения, и проснуться и понять, что, возможно, этот уровень нужно повышать. Возможно, человек использует свою жизнь и свое время не самым лучшим образом. Для меня самым последним и сильным толчком, который заставил меня серьезно начать осваивать навыки управления временем, которые до этого не являлись частью моей практики, тоже стала сессия. Это была печально знаменитая, можно так сказать, сессия конца 2004-го, начала 2005-го года, зимняя сессия, о которой я часто говорю и которая является одним из самых крупных переломных моментов в моей жизни во многих смыслах. В том числе, эта сессия заставила меня серьезно задуматься о том, как я распределяю свое время. Не грянет гром, мужик не перекрестится. Вы знаете, что это так. Очень часто должно случиться что-то очень плохое, для того, чтобы мы начали действовать правильно, перестали совершать очевидные, известные нам ошибки. Со мной было именно так. Вполне возможно, я могу угадать, что с большой вероятностью может быть, что-то подобное происходит с вами. Как правило, мы не начинаем изучать тайм-менеджмент, когда не становится очевидно, что дела обстоят со временем хреново, и это относится и ко всему остальному. Мы не тратим времени и денег на профилактику, но мы готовы потратить большие деньги и много времени на лечение проблемы. Итак, в сессию 2004-2005 года, зимнюю сессию, я встал перед фактом, что я был абсолютно неподготовлен и имел кучу долгов по большинству предметов, и учителя не собирались ставить мне хорошие оценки. Не один, а даже несколько учителей серьезно говорили мне о том, что я уже упустил свое время. И вот это интересный момент, которому я вернусь чуть позже, упустил свое время. Они заверяли меня в том, что на данный момент у меня уже нет возможности сдать данную сессию хотя бы на все тройки и остаться в университете. Моей задачей было доказать, что они были неправы. К счастью, у истории счастливый конец. В итоге я сдал сессию одним из первых, как ни странно, хотя в моей группе я был самым отстающим на начало сессии. У меня было самое большое количество долгов. Я сдал экзамен одним из первых, и еще несколько месяцев спустя, после того, как я уже ушел из своего университета, благополучно сдав первую сессию в другой университет, многие мои друзья продолжали сдавать и пересдавать те самые экзамены, ту самую зимнюю сессию. То, на что я смог взглянуть тогда, это было мое хроническое неумение распределять время и управлять временем. Будем надеяться, что вам не придется проходить через что-то критическое, но вполне вероятно, так как статистика показывает, что это так, что вы обратились к идее тайм-менеджмента также в момент, когда вполне возможно вам или другим людям кажется, что что-то менять уже поздно, что время уже упущено. И именно в такой ситуации, когда времени не хватает, вы начинаете осваивать навыки грамотного и эффективного использования этого самого времени. Как правило, оказывается, что на самом деле времени достаточно. Или можно придумать, как сделать, чтобы его было достаточно. Как правило, большинство из нас так бездарно и неумело расходуют свое время по дефолту, если мы не прикладываем специальных усилий к тому, чтобы распределять его разумно, что несколько маленьких изменений способны перевернуть все с головы на ноги. И несколько маленьких изменений способны сделать даже одну минуту очень мощной силой, влияющей на ваши результаты. В этом аудиокурсе я буду говорить о тех методах, которые работают реально. И таких методов на самом деле немного. Я изучал несколько книг по тайм-менеджменту, так же, как я читал много книг по бизнесу и психологии успеха. И правило, которое я заметил во всех этих областях, заключается в том, что очень большой процент таких книг пишут нереалистичные вещи. В тайм-менеджменте все обстоит особенно запущенно, так скажем. Если вы возьмете книгу по тайм-менеджменту, то, скорее всего, вы увидите толстый том, где описываются сотни техник. Я сам читал такие книги. Не все прочитывал полностью, но часть. Полистав такую книгу, у вас очень скоро сложится впечатление, что для того, чтобы начать распоряжаться своим временем и использовать тайм-менеджмент, вам потребуется еще куча времени, вам потребуется еще дополнительные часов 20 в неделю. Хотя вы брали книгу в руки как раз с целью найти время, которого у вас на данный момент нет. Большинство учебников по тайм-менеджменту содержат сотни техник, и техники эти такие, которые требуют полного изменения своего образа жизни, полного изменения вообще своего отношения к жизни и всех действий, которые проистекают из этого отношения, огромного количества времени, обучение огромному количеству новых, абсолютно новых привычек и огромной силы воли, либо ее развития. Как правило, авторы утверждают, что вам нужно превратиться в маниакального трудоголика и освоить все эти техники. Но даже обычному человеку, который не имеет опыта в данной области, если он подключит немного здравого смысла, становится понятно, что просто нет никаких шансов на свете, что кто-нибудь живой освоит все эти описанные техники. Шансов нет. Тогда зачем их приводить? Возможно, человек выберет что-то для себя. Выберет пару техник из пары сотен и применит их. Но не легче ли было бы привести только две, которые действительно можно использовать? Подумайте об этом. Итак, я в ходе своего опыта пришел к тому, что в действительности все обстоит по-другому. В действительности, как я узнал, нужно очень и очень мало техник, которые достаточно просты, которые легко сделать частью своей жизни и которые отнимают минимум времени. Тратя где-то 15 минут каждый день, плюс еще дополнительные минут 20 раз в неделю, вы сможете увидеть очень большую разницу в ваших результатах. Конкретно данного нововведения будет достаточно для того, чтобы из человека, который, как я когда-то, каждый год загадывает в Новый год одни и те же желания, превратиться в человека, который продвигается и прогрессирует в тех областях, которые он выбрал, не по дням, а по часам, который прогрессирует каждый месяц, а часто даже каждую неделю. Такие маленькие изменения, внесенные в жизнь, определяют абсолютное различие в результатах. Может быть, когда вы дослушаете курс до конца, вас все это немного разочарует. Вы скажете: ну это так просто, и в общем-то я все это знаю. Моя задача сводится не к тому, чтобы вас удивить или поразить. Моя задача сводится к тому, чтобы сделать максимальной вероятность того, что после прослушивания данного курса вы решите те проблемы с распределением времени, которые сейчас у вас есть, и вы добьетесь тех целей, связанных с продуктивностью, которых вы хотите добиться. Естественно, если это реалистические цели. Исходя из данной задачи, которую я только что заявил, исходя из того, что приоритет данной задачи самый первый для меня, я готов отказываться от того, чтобы впечатлять вас, от того, чтобы говорить что-то новое, в кавычках, от того, чтобы рассказывать о каких-то новейших научных открытиях или потрясающих революциях. Моя задача не в том, чтобы запудрить вам мозги, а в том, чтобы дать то, что работает в реальности. К сожалению, возможно, для некоторых мечтателей то, что работает в реальности, это не всегда то, что выглядит наиболее красиво, наиболее необычно, революционно или как-то еще. Часто то, что работает в реальности, это здравый смысл. Но я за свою не очень длинную на данный момент жизнь уже успел обнаружить такую вещь. Хотя здравый смысл знаком нам всем, и хотя он уже есть у нас, и многие из идей, которые работают в реальной жизни, уже есть у нас в руках, тем не менее, здравого смысла не бывает мало. Тем не менее, всегда очень важно и очень полезно слышать те же самые идеи, читать о них и учиться им. Такой парадокс. Хотя вроде бы эти идеи все нам уже известны. Потому что то, что известно, но не применяется, пока что не изучено до нужного уровня. Когда вы будете применять это, когда вы будете получать результаты, можно будет сказать: да, я все это знаю, мне больше не нужно об этом слушать или читать. Мы все знаем, что сигареты вредны. Сколько людей курят, придумывая смехотворные извинения за это, собираясь бросить, как они убеждают себя, как они лгут себе. То же самое с распределением времени. Возможно, я скажу многие вещи, о которых вы знаете. Возможно, и весьма вероятно, что часть из этих вещей будет не очень приятно слышать. Может быть, это те истины, от которых вам хочется отвернуться и убежать. Так часто бывает. Я знаю это по своему опыту. Я сам часто пытаюсь убежать от той реальности, которую мне необходимо встретить и которую мне необходимо принять во внимание. Поэтому, в конечном итоге, главная задача того курса, который вы сейчас слушаете, это не открыть вам глаза на секреты, которые от вас пытаются спрятать инопланетяне, люди в черном или, может быть, всемирный масонский заговор. Нет, задача данного курса – дать вам хороший пинок под задницу, который заставит вас двигаться в том направлении, в котором вам нужно двигаться для достижения того уровня продуктивности, которого вы хотите достичь. Может быть, предисловие пора закруглять и переходить к тем принципам, которые, как я обнаружил и как я проверил на собственном опыте за последние 3-4 года, позволят вам сделать абсолютный переворот в том, как вы распоряжаетесь своим временем.